Все это увидел сосед, потом второй, третий. В тот же миг зэки вскочили. Их рты, их руки жадно потянулись к половнику, отталкивая друг друга, цепляясь, хватая. Секунду спустя вокруг половника копошилась целая гроздь голов и рук. «Эй, вот черт!» Надзиратель не мог выдернуть половник. Он тянул, дергал и, украдкой оглядываясь назад, где стоял Нойбауэр, даже пинал зэков ногами. Но вокруг уже поднимались все новые и новые жаждущие. Склонившись над бочком, они пытались, кто свесившись прямо ртом, кто пригоршнями своих тощих рук, дотянуться до вожделенной жижи. «Кофе! Кофе!» Надзиратель почувствовал, что половник, наконец, отпустили. «А ну, по порядку!» — заорал он. «Становись в очередь! Подходить по одному!» Однако ничто не помогало. Толпу уже было не сдержать. Она ничего не слышала и не слушала. Она учуяла что-то, что и кофе назвать нельзя, просто что-то теплое, что можно пить, и, обезумев, ринулась к бочку. Там, где обессилел мозг, был всесилен желудок. «А теперь медленно откатывайте бочок», — скомандовал Вебер. Это было невозможно. Толпа облепила его со всех сторон. Один из надзирателей вдруг изменился в лице и начал медленно заваливаться на спину. Толпа его просто приподняла и оторвала от земли. Теперь он барахтался, как утопающий, покуда не провалился вниз. «Построиться клином!» — скомандовал Вебер. Надзиратели и лагерные полицейские спешно выполнили приказ. «Вперед! К бочку! Вытянуть и катить!» Охрана врубилась в толпу. Они расшвыривали людей направо и налево. Наконец им удалось взять бочок в кольцо и потихоньку стронуть с места. Бочок, впрочем, был уже почти пуст. Сомкнувшись плечом к плечу, они вывезли его из гущи людей. Толпа пошла за ними. Через плечи, даже из-под рук охранников тянулись молящие ладони. Вдруг кто-то один из этого жалкого, стонущего людского мессива углядел далеко впереди второй бочок. Качаясь от слабости, он кинулся туда какими-то нелепыми, сомнамбулическими прыжками. Следом тут же бросились другие. Но уж тут-то Вебер был начеку. Бочок был окружен здоровенными охранниками, которые тут же покатили его вперед. Толпа ринулась за ними. Лишь несколько зэков остались возле кофейного бочка, водя ладонями по стенкам, чтобы долизать последние капли пойла. Еще примерно 30 человек так и не смогли встать. Они лежали на плацу. «Этих забрать и тащить следом», — распорядился Вебер. «И образуйте цепочку вокруг колонны, чтобы ни один не вернулся». Плац был захламлен и загажен сплошь. На целую ночь он стал для зэков местом спасительной передышки. Одна ночь — это много. В таких вещах Веберу опыта не занимать. Он точно знал, что как только еда кончится, толпа, словно вода к стоку, снова устремится сюда. Охранники погнали отставших вслед за колонной. Попутно они подбирали мертвых и умирающих. Мертвых было только 7. Впрочем, от этого этапа сейчас оставались только 500 самых крепких, двужильных зэков. При выходе из малого лагеря на улицу несколько зэков попытались вырваться. Охрана, обремененная умирающими и трупами, не всех сумела догнать. 3 самых резвых убежали. Они домчались до бараков и принялись дергать двери.